Глава 4. Закрытый сектор, планета Сивилла, снежные горы, столица Снежного княжества. Сырая погода над столицей Снежного княжества сменилась морозом и обильным снегопадом, который шел несколько дней подряд, укрыв горы толстым белоснежным покровом. В этом году зима наступила раньше обычного, и размокшие дороги покрылись ледяной коркой, став труднопроходимыми для эльфаров и лошадей. Снегопад усугубил ситуацию, и подвоз продовольствия в столицу прекратился. Лерман Руил, торжествуя в душе от легкой победы и взятия столицы, не обратил внимания, что вслед за ополчением выехали обозы с продовольствием. На столицу надвигался голод. Скоро будет нечем кормить многочисленных беженцев, и Лерман Руил созвал совет. После бегства принцессы Торы Илы и неуступчивого Чертаила он стал полновластным хозяином положения в столичном округе и очень этим гордился. Он считал свое положение незыблемым и ждал подхода основных сил лесных эльфаров. Однако время шло, а подкреплений не было. Перестали подходить дружины лордов старших домов, и его шпионы, отправленные по долинам и горам, вернулись с неутешительными известиями. Главы не присоединившихся ни к кому домов заперлись в неприступных крепостях, перевезли туда провиант, животных и все население поселков. Дороги патрулировали небольшие отряды, которые не пускали никого в пределы своих доменов. Наступило время, когда каждый заботился о своем спасении и не помышлял о других. «Своя кольчуга, как говорили предки, ближе», — вспомнил Лерман Руил слова, которые когда-то слышал от своего отца. Армия, составленная из дружин лордов, вошедших в Комитет национального спасения, пьянствовала, разлагалась, занимаясь от безделья грабежами беженцев и драками. Среди населения нарастал ропот, который мог вылиться в восстание. Конечно, Лерман Руил понимал, что оно будет подавлено, но это нанесет непоправимый ущерб репутации комитета. Он будет выглядеть в глазах снежных эльфаров не освободителем, а врагом, который выступил против своего народа. Такое не утаишь. Потерять репутацию Лерман Руил не хотел. Потерять ее легко, а вот заработать очень трудно. Нужны годы. Лерман Руил, словно высеченный из камня, стоял в центре зала. Его взгляд скользил по лицам собравшихся. В воздухе висело напряжение, густое, как туман над болотом. «Леры!» — начал он, чеканя каждое слово. «Время истекает. Войска леса и загололедицы не могут добраться до столицы, а наши силы постепенно тают. Дезертирство разрывает наши ряды, и армия, призванная стать освободительницей, утопает в пьяном угаре и грабежах!» Он замолчал, давая всем осмыслить его слова. Но в ответ услышал тишину, нарушаемую лишь тихим дыханием. Леры молчали, их лица были задумчивы и непроницаемы. Каждый понимал, что выход есть, но никто не решался сказать это вслух. Лерман Руил почувствовал, как в его душе поднимается волна гнева. Он не привык к такому сопротивлению. Его тактика всегда срабатывала. Он находил тех, кто готов был поддержать его, и ввел их за собой. Но сейчас все было иначе. Наконец тишину разорвал голос Мируила из дома опавшего листа, старого и худого, как скелет, но с глазами, полными огня. «Противный старикашка», — неприязненно подумал Лерман Руил. «Что же вы молчите, Леры? Я хочу услышать ваши предложения», — сказал Мируил, его голос прозвучал, как удар хлыста. Лерман Руил сжал кулаки, стараясь не выдать своей ярости. Этот старик часто был его противником, но и часто поддерживал его начинания, выторговывая себе преференции. Сейчас он был особенно опасен. «А что вы сами обо всем этом думаете, Лерман Руил?» — спросил несносный старик. «У меня есть свое мнение, Лерми Руил. — ответил Лерман Руил, стараясь говорить спокойно. «Но я хочу услышать всех членов Совета. Только после этого я смогу высказать свою точку зрения. Это будет справедливо. Хотите взвалить ответственность на нас?» Старик не скрывал раздражения. «Нет, Лерман Руил, вы сами решили стать лидером оппозиции принцессе Ториили. Так предложите выход из такой ситуации!» Его глаза вспыхнули злорадством, и проницательный Лерман Руил заметил это. Момент истины настал. Между единомышленниками мог образоваться разрыв. У победы всегда много отцов, а у поражения один. И Лерман Руил не собирался становиться этим единственным. «Я лишь первый среди равных», — ответил он с показной изысканной скромностью. Но собравшиеся были недовольны его ответом. Поэтому высказался несдержанный молодой Лер Доварил. «Вы, Лерман Руил, убеждали нас, что на помощь придет корпус лесных эльфаров, а его нет. Скоро начнется голод, и дружины разбегутся. Тогда нас схватят голыми руками. На западном перевале собирает войско Тораила, которую вы так неосмотрительно захватили в плен и бездарно упустили. Теперь предлагайте выход из создавшегося положения, а мы вас послушаем». Его голос звучал с вызовом и ноткой презрения. Монруил, теряя терпение, резко ответил. «Вы все только и ждете, когда я оступлюсь. Что вы можете сами без меня? Ничего. Хотите слушать? Слушайте. Нам нужно идти на соединение с войсками леса или поклониться в ноги принцессе Ториили. Это все понимают, но сказать боятся. Что нас ждет, если мы уйдем из столицы? Позор и презрение. Презрение леса и позор со стороны соотечественников. Что ждет нас, если мы присоединимся к Торе? Меня, может, арестуют и казнят, но что значит моя жизнь по сравнению с целым государством? Так что мы выберем?» Он обвел собравшихся леров яростным взглядом, его глаза горели словно факелы. Он понимал их мысли и чувства, как будто читал их в открытых книгах. Пойти к Торе значит выжить, но потерять власть, которая была для него сладка, как мед. «Не горячитесь, Лерман Руил», — неожиданно спокойно произнес Лерми Руил. «Есть еще один выход из ситуации, в которой мы оказались. Столицу покидать нельзя. Она — символ власти. Но и продовольствие нам нужно. А где его взять?» Все обернулись к старику, который продолжал. «Надо забрать его у тех, кто спрятался в своих крепостях. Сил для захвата крепостей по одной у нас хватает. И у нас есть священное право забрать то, что нам нужно. Мы защищаем страну!» После его слов лица собравшихся просветлели, но Лерман Руил оставался мрачным и недовольным. Его ловко обыграли, и теперь его авторитет был под вопросом. Но он был опытным политиком и быстро взял управление собранием в свои руки. «Вы верно заметили, уважаемый Лерми Руил. Это приемлемый для нас выход, и ваши слова подтверждают мою правоту. Сначала нужно было выслушать членов комитета. Предлагаю назначить ответственным за добычу фуража Лера Мируила. Он справится с этой задачей лучше всех». Старик напрягся. Он понял, что его отстраняют от власти и отправляют подальше от столицы, где он не сможет влиять на решение комитета. Это было опасно. «Спасибо, уважаемые Леры, что признали меня достойным такого важного дела. Оно не каждому по плечу», — произнес он высокомерно, оглядев присутствующих. Когда до них дошел смысл его слов, и на их лицах появилось возмущенное выражение, он продолжил говорить. «Я, конечно, могу заняться этим делом, но я стар и болею. А вот Лер Доварил молод и решителен, и ему надо доказать свою полезность. Посмотрим, как он справится с этой задачей, и тогда, возможно, предложим ему пост в будущем правительстве повыше, чем он рассчитывает сейчас». Он бросил камень во двор молодого и чванливого главы дома и замолчал. Леру Доварилу не дали сказать свое слово. все дружно и радостно закричали, что охотно предоставит свои дружины, чтобы Лердоварил мог выполнить возложенную на него задачу. Тот окинул злым взглядом собравшихся членов комитета и был вынужден согласиться. В зале началась разноголосица, все говорили, не слушая других. Старый Лермируил возвысил голос, чтобы перекрыть гул возмущенных голосов. «Это еще не все, уважаемые Леры!» — произнес он, и его слова эхом разнеслись по залу. Все постепенно замолчали и обратили на него внимание. «В нашей столице находятся беженцы. Они бездействуют, когда страна остро нуждается в их помощи!» Лермонруил метнул гневный взгляд в сторону старика, но тот, перехватив инициативу, заговорил снова. Его голос звучал уверенно и властно, словно он сам был главой этого собрания. «Мы должны собрать из беженцев отряды мужчин», — продолжил Лермируил. «Они будут прокладывать путь войску и заниматься вспомогательными работами. Это позволит нам избавиться от части недовольных в столице и занять их делом». Лердоварил, сидевший в дальнем углу зала, нахмурился. Он понял, что на него хотят взвалить еще одну обязанность — увести беженцев из столицы. «А что конкретно они будут делать?» — спросил он, стараясь скрыть раздражение. «Они будут строить осадные башни», — ответил Лермируил, не сводя с глаз с Доварила, «и помогать разорять дома тех домовладельцев, которые откажутся добровольно отдать свои припасы». Доварил был вынужден признать правоту старика. Он сам не подумал об этом. «И нужно издать приказ по столице», — продолжил Лермируил, «о наборе в трудовую армию, как это было при предках». Зал взорвался аплодисментами. Все радовались, что наконец-то найдено решение проблемы. Лишь Лермонруил понимал, в какую ловушку попал. Он был ослеплен собственной значимостью и теперь расплачивался за это. Старик Мируил выходил на вторую позицию в комитете, и никто не оспаривал его влияние. Лермонруил чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Он понял, что проиграл этот раунд, но не собирался сдаваться без боя. Снежные горы. Центральный перевал. Неожиданно обрушившиеся морозы и снежные бураны сковали армию Вечного леса, словно ледяные оковы. Но для Кирсан-Улы это стало не только испытанием, но и спасительной передышкой. Его адъютанта заменили, усилили охрану, но зловещий убийца из тени, как прозвали его солдаты, больше не появлялся. Кирсан был этому безмерно рад. Незнакомец вынудил его остановить наступление, и теперь сама природа пришла ему на помощь. Не нужно было больше оправдываться за свои приказы, остановить наступление и ожидать. Он знал, что его решение неоднозначно воспримут в войсках, и командующим корпусом отправит послание великому князю. Но Кирсан не боялся. Брат любит его и поймет, а лучше всего, если заберет отсюда. Он прятался в подвале, где было жарко натоплено, но озноб страха не покидал его. Кирсан вздрагивал от каждого шороха, ожидая возвращения неуловимого убийцы. Так прошло 7 мучительных дней, и под вечер 8-го дня новый адъютант из его рода доложил, что командующий корпусом генерал Ли Варкар просит аудиенции. «Что-то срочное?» — спросил Кирсан, стараясь скрыть недовольство. «Пришел приказ от великого», — вытянулся в струнку адъютант. «Приказ», — медленно произнес Кирсан, и в его душе зародилась надежда. «Возможно, это шанс сбежать из этой ледяной тюрьмы». «Пусть войдет», — решительно сказал он. Вошел Эльфар, подтянутый и с непроницаемым лицом. Он отдал честь и четко доложил. «Ваше Высочество, прибыл приказ из столицы от великого князя. Вы должны немедленно покинуть ставку и отправиться на восточные границы леса. Там формируется новый корпус, который вы должны принять под свое командование. Прошу принять документ». Эльфар склонил голову и подал свиток. Кирсан выхватил его и пробежал глазами. Его лицо озарилось улыбкой. Он снова стал властным и уверенным. «Немедленно подготовьте экипаж и охрану. Я не намерен задерживаться». «Уже готово», — ответил генерал с явным облегчением. «Ты еще пожалеешь, червяк в мундире, что видел мою слабость», — подумал Кирсан, накидывая меховой плащ. Следом поспешил адъютант. Он вышел из комнаты, и его шаги гулко разнеслись по коридору. Впереди его ждала новая жизнь, лишенная настоящих опасностей и полная придворных интриг. Ему не простят слабость, но он был готов к подковерной борьбе кланов и победе в ней. На заснеженной дороге его ждала роскошная повозка, обтянутая мехом с уютной печью внутри. На козлах восседали суровые конные рейнджеры. К нему подошел пожилой эльфар, первый заместитель главы тайной стражи княжества. Он поклонился и доложил. «Ваше высочество, нам поступил приказ сопровождать вас. Все агенты тайной стражи направляются к восточным границам Вечного леса». «Хорошо», — властно произнес Кирсан-Ула. «Вы нужны там. Защита Родины — наша главная обязанность. Следуйте впереди и обеспечьте безопасность пути». «Я распределил силы, ваше высочество», — спокойно ответил эльфар. «Авангард пойдет впереди, а часть отряда пойдет прикрывать вас с тыла». «Мне не нужны подробности, Лер», — резко оборвал его Кирсан и, не дожидаясь ответа, забрался в повозку. Адъютант почтительно закрыл за ним полог и занял место во второй повозке. Глава тайной стражи предпочел путешествовать в одиночестве. Возница взмахнул кнутом, и тройка лошадей тронулась, скрипя полозьями по снежной дороге. «Какая ужасная погода в горах!» — с тоской подумал Кирсан, кутаясь в меховой плащ. «Снег, ветер и леденящий холод. Голые скалы и заснеженные вершины. Как же прекрасно в садах вечного леса!» Он прикрыл глаза, погружаясь в свои мысли, и незаметно для себя уснул. Мерное покачивание повозки и уютное потрескивание дров в печи убаюкали его, словно нежное прикосновение матери. Кирсан сам запретил адъютанту сопровождать его. После недавнего покушения он опасался каждого, подозревая в заговоре даже самых близких. Проснулся он от того, что кто-то открыл дверцу печи и подбросил поленья. Со сна он потянулся, открыл глаза и огляделся, но в повозке был только он. Из щели в дверке печи пробивался тусклый свет, освещая повозку изнутри. Слева от печи сгущалась тьма, и Кирсан, чувствуя, как сердце уходит в пятки, посмотрел туда. — Правильно смотришь, смертный, — раздался тихий, но зловещий голос из тени. — Я здесь. Кирсан попытался закричать, но из горла вырвался лишь хриплый шепот. Спазм сковал его горло, и по ногам потекла горячая струйка. Он не думал о том, что обмочился. Его взгляд был прикован к страшной темноте, а душу сковывал леденящий ужас. Казалось, его сердце остановилось, и он медленно погружался в бездну страха. Неожиданно его щеки коснулось холодное дыхание. Кирсан вздрогнул, его сердце замерло в груди. Собрав последние силы, он прошептал дрожащим голосом. «Кто ты?» В ответ раздался тихий, зловещий смех. «Я — твоя смерть!» — прозвучал голос полной мрачной насмешки. «Я буду пить твою кровь, и вскоре ты станешь моим братом!» Кирсан почувствовал, как по его щеке скользит что-то влажное и мягкое. Он не мог сдержать стон отчаяния. Ужас, словно ледяной поток, затопил его сознание. Сама смерть сидела рядом с ним, касаясь его ледяными пальцами. Разум Кирсана начал гаснуть, словно свеча на ветру. Он потерял способность мыслить и чувствовать, погружаясь в бездну безумия. Его взгляд застыл на печи, которая давно перестала источать тепло. Руки машинально терли озябшие плечи, но это не приносило облегчения. Слова убийцы, доносившиеся из тени, больше не имели значения. Всесильный начальник тайной стражи Вечного леса, наводивший ужас на всех дворян Вангара, пал жертвой собственного страха. Трое суток он провел в одиночестве, запертый в повозке, словно зверь в клетке. Печь давно остыла, и лишь еле видимый дым, поднимавшийся из трубы, напоминал о том, что жизнь еще теплится внутри. Адъютант, обеспокоенный долгим молчанием Кирсана, решил проверить, что с ним случилось. Он осторожно приподнял меховой полог и заглянул внутрь. В тусклом свете, пробивавшемся сквозь щель, он увидел Кирсана, сидящего в углу. Эльфар раскачивался из стороны в сторону, издавая тихие, безумные звуки. Его взгляд был пустым, как бездна. От него исходил запах нечистот. «Ваше высочество!» — тихо позвал адъютант, но ответа не последовало. Адъютант поспешно захлопнул полог и бросился к повозке заместителя Кирсана. Он сбивчиво рассказал о том, что увидел. Заместитель, побледневший от услышанного, немедленно распорядился окружить повозку охраной, прогнал возницу и сам заглянул внутрь. Его глаза расширились от ужаса, когда он понял, что произошло. Кирсан сошел с ума. Его господин, всесильный и жестокий, подписал себе и всем им смертный приговор. Заместитель, растерянный и испуганный, огляделся по сторонам. Его рука дрожала, когда он потер подбородок, пытаясь найти выход из этой кошмарной ситуации. «Собери всех командиров старшего звена у моей повозки», — приказал он адъютанту, стараясь сохранить спокойствие в голосе. «Быстро!» Он пошел на дрожащих ногах. Он дошел и оперся рукой о край повозки. Стоять было трудно, ноги подкашивались, а мозг не хотел принимать действительность. Что бы он ни предпринял, ему грозит смерть, но и смерть бывает разной, мучительной или быстрой. Его мысли метались и разбивались об ужас холодной реальности. Привести сумасшедшего Кирсана в столицу — это мучительная смерть. Подстроить аварию со смертельным исходом для Кирсана — это тоже мучительная смерть. Бежать? Но куда? В лесу его достанут, а среди людей он не спрячется. Умереть вместе с Кирсаном — это выход, но умирать не хотелось. Надо бежать к врагу леса и отдать ему Кирсана. Он ненадолго задумался о последствиях. Нет, сумасшедший Кирсан врагу леса не нужен. Тогда на врага леса возложат вину. Он просто подставит будущего благодетеля. Надо отправить Кирсана с рейнджерами в столицу, а самому убежать с теми, кто поддержит его. На кого можно положиться? Все его замы подобраны им, и они из его дома. Правда, дома уже не будет. Великий князь истинных эльфаров, Гвариол, уничтожит его дом. Но и так дом обречен. Его вычеркнут из книги жизни леса. Однако останутся тайные агенты. Это то, что он может принести врагу. Тот силен и примет его. В этом эльфар не сомневался. Он недавно стал заместителем Кирсана после того, как тот казнил сначала сестру первого заместителя, а потом и его самого. Кирсана эльфар не жалел. Он понимал, что княжество переживает сложные времена, и вполне возможно, что начавшийся кризис не переживет. Пока он размышлял, подошли командиры. Адъютант доложил. «Лер Порт, по вашему приказу командиры собраны». Порт обвел туманным взглядом собравшихся эльфаров и приказал адъютанту Кирсана отправляться и ждать у повозки Кирсан-Улы. «Леры!» — хрипло заговорил эльфар. «Ситуация смертельная для всех нас. Кирсан-Ула сошел с ума». Открытый мир. Корпус сил специальных операций. Сеть космических станций в поясе астероидов стала основной базой для Корпуса сил специальных операций. Этот уникальный боевой отряд был создан при поддержке Комитета по безопасности, который входил в состав высшего органа власти — Межрата АОМ. В состав комитета входили бывшие высокопоставленные военные и представители спецслужб в отставке. Корпус сил специальных операций подчинялся исключительно главе комитета и финансировался анонимными промышленно-финансовыми группами. Его вооруженные подразделения обеспечивали безопасность торговых маршрутов и выполняли боевые задачи управления ада по всей обитаемой галактике. Однако даже центральный офис ада не имел над ними власти. Время от времени предпринимались попытки корпус реформировать или подчинить ВКС, но всякий раз с политиками, которые шли на это, происходили несчастные случаи. Осознав степень угрозы для собственной безопасности, недальновидные политики прекратили свои попытки. Корпус активно боролся с пиратами и контрабандистами, уничтожая торговые суда, занимающиеся нелегальной торговлей, запрещенными предметами и оружием. Он появлялся там, где его не ждали, и внушал страх всем, кто становился на путь преступности и угрожал безопасности миров АОМ. Этот корпус являлся неотъемлемой частью системы общей безопасности обжитого мира. Так сказать, отдельная система в системе. Вейс прибыл на базу центрального командования корпуса, обладая полномочиями, которые вызывали трепет у любого, кроме генерала Мильштреха. Его встречал сам генерал Мильштрех, как старый друг, о котором не забывали и поддерживали во всех случаях. А он отвечал безоговорочной преданностью, за что его и ценили. Предупрежденный о визите высокого гостя, Миль ждал Вейса у трапа почтового Уиндера, быстроходного неприметного кораблика. Вейс опустился по трапу, и его шаги эхом разнеслись по пустому ангару. Навстречу к нему поспешил Миль. Их объятия были теплыми и даже дружескими. Оба помнили прошлую тяжесть обстоятельств. «С прибытием, старый интриган!» — пробасил Миль. Его голос был полон дружеской иронии. «Пойдем поговорим. Ты знаешь место, где нас никто не подслушает». Вейс улыбнулся. В его глазах мелькнула тень узнавания прошлого. «Пойдем в твои склады?» — спросил он и скривился. — Да, там не очень благоприятная обстановка, зато тихо, как в могиле. — рассмеялся он своей шутке. Внизу время, как будто не имея власти, остановилось. Они оказались в знакомом месте, где Миль когда-то помог Вейсу сбежать от врагов. За ними с лязгом захлопнулась дверь, отрезая их от внешнего мира. Тусклый свет ламп освещал голые металлические стены, а воздух был спертым, как напоминание о суровой экономии. Миль не любил роскошь, его приоритеты всегда были иными. Вейс оглянулся, его взгляд скользнул по знакомым коридорам, и он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Тогда ему казалось, что он уходит в небытие навсегда. Но жизнь, как капризная река, вновь принесла его к порогу триумфа. Его сердце забилось быстрее, а дух захватило от предвкушения. Перестав оглядываться, он толкнул генерала в плечо. «Пошли, Миль!» Его голос прозвучал уверенно. Он словно вернулся домой после долгого путешествия. Они вошли в небольшую комнату кладовщика. Здесь, за металлическим столом, они могли поговорить без страха быть подслушанными. Генерал достал бутылку сквотча, янтарного напитка, что впитал в себя дух далеких лесов Камора, из древесины которых были сделаны бочки. И в них годами созревал крепкий зерновой напиток. Он разлил сквотч по стаканам и, подняв свой, произнес. — За встречу, Вейс! Не думал, что это когда-нибудь произойдет снова. «За встречу, дружище!» Вейс был краток, и они подняли стаканы. Их взгляды встретились, и в этот момент они были не просто друзьями, а союзниками, связанными невидимыми нитями прошлого и настоящего. «Рассказывай, что нового в мире?» — произнес Миль. Его голос звучал серьезно, но в глазах плясали искорки любопытства. Они не стали закусывать. Это был не просто напиток, а ритуал, который объединял их. В воздухе повисло напряжение, но в то же время и чувство облегчения. Вейс начал рассказывать, и его слова, как капли дождя, падали на сухую землю, оживляя старые воспоминания и открывая новые горизонты. «Много интересного, дорогой друг. Ты, вероятно, слышал о конфликте между Каморром и Пальдонией из-за планеты, которая находится в системе конфедерации Шлозвинга и носит название «Суровая». Точнее, не в самой системе, а на ее границах, в зоне влияния конфедерации. На этой планете обжились две небольшие колонии. Одна из них — это таинственное княжество Новороссийское, которое, вероятно, является лишь прикрытием для настоящих колонистов-сектантов. Так часто делают, чтобы убедить окружающих, что за колонистами стоит какая-то сила. И это отпугивает тех, кто хочет захватить их земли. Вторая колония тоже состоит из сектантов, которые поклоняются кому-то, кого они считают богом, и ищут духовное просветление. Вейс на мгновение замолчал, собираясь с мыслями. Колонии начали разрабатывать недра планеты и получать значительную прибыль. Они привлекают все больше колонистов и разрастаются. На планете были обнаружены огромные запасы редкоземельных металлов и несколько богатых месторождений самых дорогих из них. Точно не помню названий, но прибыль от их продажи была колоссальной. Колонии организовали полный цикл добычи и выплавки, представляешь? И вот две страны Альянса Объединенных Миров, АОМ, решили заполучить этот привлекательный приз себе. Совет станции поддержал устремление Пальдонии. На станции обосновалась Мирмириада Тревиньон, дочь погибшего Межратора от Пальдонии Оригона Севенрона. Этот человек сумел обобрать свою теократию и вывести все средства из страны. Дочь стала распорядителем его богатств. Пальдонийцы обратились к ней, и она скупила весь совет. «Откуда такие подробности, Вейс?» — спросил генерал, вновь разливая напиток по стаканам. «У меня есть свои агенты на станции и в колонии», — с загадочной улыбкой произнес Вейс. Генерал кивнул, явно заинтригованный. «Продолжай», — сказал он. Его голос прозвучал глухо, но с любопытством. «Интересное начало. Каморцы первыми двинулись к планете, но им навстречу быстро прибыли пальдонийцы. Завязалась жестокая битва. Каморцы начали одерживать верх, но совет станции отдал приказ своим ВКС помочь пальдонийцам. И вот тут началось самое удивительное, Миль. Откуда-то из глубин космоса появился огромный флот устаревших корветов. Их были сотни, и они без промедления атаковали флот Шлозвинга». «И что это за старые корветы?» — напряженно спросил генерал. «Будущие объекты для нашей работы? Погоди, Миль», — помолчав, произнес Вейс, словно обдумывая его слова. «Представляешь, это проект 200-летней давности. Класс «Рейдер-перехватчик», разработанный специально для действий в закрытом секторе, но так и не вошедший в серию. Проект Министерства внутренних дел, созданный для борьбы с мелкими кораблями пиратов. Эти корветы больше обычных и обладают большей автономностью. Проект был закрыт как бесперспективный, я узнал об этом из архивов. Все мощности по их постройке должны были находиться в закрытом секторе, но после его закрытия роботизированный инженерный модуль был списан и утилизирован». «Значит, кто-то сумел его списать и присвоить?» — задумчиво произнес генерал. «Вполне возможно», — тихо ответил Вейс. «Но мы не обнаружили следов. Есть только акты о списании и утилизации. Документация в полном порядке, а те, кто подписал акты, уже отправились в мир иной». «Эти корветы возникли из ниоткуда?» — хмуря брови спросил генерал. «Да», — ответил Вейс, — «и это настораживает. Мы не смогли проследить их путь. Но это еще не все. Вместе с флотилией корветов прибыл спутник устаревшей конструкции, очень похожий на спутник, пропавший с орбиты Севиллы, планеты из закрытого сектора». «Ты уверен, что это тот же спутник?» — спросил генерал. Его глаза сверкнули. «Нет», — честно ответил Вейс. «Мы не можем попасть туда. Спутник хорошо защищен и принадлежит Каморру». «Не понял», — Генерал поставил стакан на стол, его голос стал ледяным. «Ты хочешь сказать, что Камор каким-то образом пробрался в закрытый сектор, утащил оттуда спутник и привез его к далекой планете во Фронтире? Да его бы засекли мои орлы во время перелета через дыры! Его бы не пропустили! Это не маленький корвет, это целый спутник!» «Я все понимаю, Миль, и объяснений пока не нахожу. Слишком много странностей, и это еще не конец». Генерал, заинтригованный рассказом Вейса, нетерпеливо спросил. «Что было дальше?» «Корветы атаковали флот Шлозвинга. На их борту находились абордажные группы штурмовиков, которые лихо захватили все корабли Конфедерации, не потеряв ни одного. Подробности боя засекречены. Мои агенты в Каморе не смогли подобраться к ним. Пальданицы, увидев такой расклад, отступили. Их не преследовали». «Кому принадлежат эти корветы?» — хмуро спросил генерал. «Угадай», — улыбнулся Вейс и отпил из стакана. «Новороссийскому княжеству?» — недоверчиво предположил Миль. «Верно, самому княжеству. Из глубин космоса вынырнул устаревший флот малых кораблей. Они захватили на старых корветах не совсем старые корабли Шлозвинга». «И что было дальше? Они прогнали каморцев?» «Нет, они поступили более ловко. Предложили Каморскому союзу включить колонии в состав союза четвертой планетой. Суровая стала официальным членом Камора и АОМ, и от нее прибыла делегация. Некоторые ее члены мне знакомы по прошлым делам». «Кто это?» «Граф Карл Штурбах, главный безопасник Суровой, бывший пират и рэкетир. Граф Швырник Проворный, министр иностранных дел Союза колоний на Суровой. В прошлом мелкий брокер на станции. С ними и другие официальные лица». «Ты хочешь сказать, что пираты и брокеры основали успешную колонию на границах освоенного космоса и назвали себя аристократами?» «Вполне возможно, Миль. Они накопили средства на грабежах и решили начать честную жизнь. Воевать они умеют, и купить устаревший инженерный модуль им точно по силам». «Но в таком случае я не вижу проблем», — подумав, произнес генерал. «Валор также начинал с пиратской республики. Лучше уж пусть они занимаются добычей и торговлей, чем грабят других». «А чем тебя это событие заинтересовало?» — спросил он. «А тем, что вокруг станции ранее происходили странные события. Там появилась организация по борьбе с коррупцией. Она шантажировала убийством тех политиков, кто за мзду доставлял неприятности колонистам. Агент этой организации сумел похитить у Ада оружие. Он известен под псевдонимом «Ваша милость» и управляет колонией со стороны. Его авторитет непререкаем. Он очень редко появляется в тех местах, и только тогда, когда возникает кризис. Мы приложили много усилий и смогли вычислить его. Есть его фото и описание. Он появляется внезапно и также внезапно исчезает. Побывает полчаса на станции и просто растворяется в пространстве. Все попытки связаться с ним или захватить были неудачными. Часть агентов-оперативников исчезла с концами, и мы прекратили всякие оперативные мероприятия против него». «Он из синдиката?» «Нет, он с ним не связан, но...» Тут Вейс сам налил себе напиток, осушил стакан залпом и продолжил. «Есть более важная информация, только для тебя, Миль. Я с ним, или его двойником, встречался и говорил. Ты знаешь, в мире после пролонга и революции в косметологии часто встречаются очень похожие люди. Это он стал тем, кто почти разрушил мою карьеру. Я захватил его в Инферно, когда он был послан навстречу со мной исчезнувшим агентом-демоном. Он агент Ада из местных, позывной Дух». «Так значит, это он присвоил или перекупил инженерный модуль?» «Навряд ли. Скорее всего, модуль нашли или купили контрабандисты, а он его отобрал», — ответил Вейс. «Но я не могу поверить, что он украл и перенес в открытый мир спутник. Ни одному человеку это не под силу. У меня с ним будет встреча в закрытом секторе, где он поймал неуловимого советника». «Ха!» — хрипло рассмеялся генерал. «Сколько раз его ловили? Много, и никогда нельзя отказываться от такого предложения. Вот почему я здесь. Он сначала вышел на связь с твоим подчиненным, Эратом Штифтаном, но тот струсил и передал информацию мне. Его милость узнал об этом, отказался вести дела со Штифтаном, и я был вынужден отправить Эрата подальше. Куда подальше? На материнскую планету? Не может быть! Зачем, Вейс? Чтобы не было утечки, Миль. Ты же понимаешь, какая это важная информация. Через советника мы выходим на неуловимую фрау. А это открывает такие возможности, аж дух захватывает. Понимаешь? Он мог бы не выдержать и начать свою игру. Такой шанс подняться по карьерной лестнице. Если это настоящий советник, то да, понимаю, кивнул Миль. Жаль, конечно, парня. Хорошо проявил себя на станции. Но будем надеяться, что удача не отвернется от него. От меня что тебе нужно? Открытый космос. Материнская планета. Погода в тот день была, на удивление, спокойной, словно по заказу. Пыльные бури, которые несколько дней бушевали над пустошами, наконец отступили на запад, оставив после себя серовато-блеклое небо, затянутое взвесью мельчайших частиц. Они тихо шуршали по обшивке старого флайера, в котором Штифтан летел к скрытой базе Ада. Однако в кабине царил чистый воздух, а температура была вполне приемлемой. Флайер, древняя машина без автопилота, подчинялся лишь воле пилота. Они то и дело попадали в воздушные ямы, и сердце Штифтана замирало от страха, когда аппарат проваливался в бездну. Однако, несмотря на все трудности, флайер уверенно держал курс. В полете Штифтан продолжал обдумывать свой план. Идея захватить власть на планете вспыхнула в его голове, как свет прожектора, озаряя путь к будущему. Он, человек, которого предали, горел местью, но его разум оставался холодным и ясным. И он, не откладывая в долгий ящик, приступал к реализации своей задумки. Захват поселка прошел бескровно. Его сила и решимость впечатлили донов, и они, поддержав новичка, обеспечили ему доступ ко власти и ресурсам. В этом суровом мире, где каждый день был борьбой за выживание, а смерть бродила следом, поджидая удобного случая нанести свой коварный удар, все стремились к лучшей жизни. Штифтан увидел в этом шанс изменить свою судьбу и не упустил его. План созрел в его голове еще разгар битвы с последним противником. Зачем выполнять чужую волю, если можно действовать в своих интересах? Его сослали, чтобы избавиться от него, но вместо этого Штифтан решил показать всем, на что способен. Его целью были не только власть и ресурсы, но и признание, уважение, которого он был лишен. Если раньше он был никчемным полевым агентом, то теперь его разум работал в нужном направлении. Он заставит Толстосумов признать его силу и позаботиться о нем. Иначе Штифтан не знал, что будет иначе, но у него был четкий план первоначальных действий. Расконсервировать первый бункер спецслужбы и начать подминать под себя правителей, что обосновались в окрестностях космодрома. Это были новоявленные бароны, бандиты и администрация независимых поселений. Сил у него было более чем достаточно, но действовать нужно было тихо и незаметно. Мурана, его верный помощник, должна была перепрограммировать бункеры и взять их под контроль. Это она могла сделать через удаленный доступ. Но больше всего ему нужны были единомышленники. Пожив в поселке, он понял, что если дать колонистам надежду на лучшее будущее, то за ним пойдут. Пилот уверенно управлял флайером, не оглядываясь на пассажира и не отвлекаясь. — Как тебя зовут, пилот? — спросил Штифтан. — Здесь меня зовут Быстрый, сэр, — ответил пилот, не оборачиваясь. — А раньше? «Раньше звали по-другому, сэр. Но я давно не использую имя, данное при рождении. Кем был там?» Вопрос был понятен с полуслова. Жизнь колониста делилась на два неравных отрезка. до суда и ссылки, и после попадания на планету. «Пиратом, сэр?» «Отменно. Хочешь стать здесь большим человеком?» «Кто же откажется, сэр?» Пилот обернулся, его глаза сверкнули решимостью. «Что надо делать? Приказывайте. Будь мне преданным, пока я формирую новую власть. Если меня убьют или низвергнут, можешь отказаться от меня, но пока жив, выполняй мои приказы беспрекословно. Я готов, сэр. Приказывайте», — повторил с надеждой в голосе пилот. «Я расскажу тебе свою задумку, когда прилетим на место», — Штифтан сверился с картой, транслируемой ему по нейросети. «Нам еще 20 миль лететь прежним курсом. Ориентир — полуразрушенная башня телецентра. Знаю такую, сэр. Там сплошные болота. Где будем совершать посадку?» «Я укажу тебе место. Лети», — ответил Штифтан. «Через 10 минут будем у башни, сэр», — доложил пилот. Его голос был твердым и сосредоточенным. «Хорошо», — ответил Штифтан. Он знал, что впереди его ждут испытания, но был готов к ним. Его план был прост и в то же время гениален. Он собирался изменить свою судьбу и судьбу простых колонистов, живущих на планете, и показать всем, на что он способен. «Прибыли, сэр! Я окружу у башни. Куда будем садиться?» — доложил пилот, и флайер начал снижаться. «Ближе к подножию башни». «Понял. Будьте осторожны, сэр, там водятся болотные твари». «Я справлюсь», — ответил Штифтан. Флайер застыл в воздухе и совершил не самую мягкую посадку в жизни Штифтана. Боль пронзила его спину, и он ударился головой о переднее кресло пилота. «Прибыли, сэр!» — невозмутимо доложил пилот, словно такие жесткие посадки были здесь в порядке вещей. «Какие дальнейшие действия?» «Сиди и жди. Вокруг твари я их уничтожу и потом разрешу тебе выйти». В левой руке Штифтана словно по волшебству появился станер, а в правой — игломет, что сильно удивило пилота. «Вы хорошо вооружены», — одобрительно произнес он и открыл дверь летательного аппарата. Кабина возвышалась над землей на 0,5 метра и села плашмя в густые заросли осоки. Штифтан, не целясь, разрядил станер, и из болотной жижи взметнулось вверх длинное змеиное тело, толщиной с ногу взрослого человека. Удав упал плашмя в 2 метрах от флайера, и к нему тут же метнулись 2 тени из кустов. Одна из них была похожа на худого крокодила, 1,5 метра в длину, с огромной пастью, и вцепилась в обездвиженное тело змеи. Другая тварь быстро выползла из кустов с сухой земли. Это была черепаха-переросток. Она пробовала укусить стойку флайера, но, признав несъедобной, двинулась к терзаемой крокодилом туши змеи. Пилот, как завороженный, наблюдал за всем этим. «Подходи, черепашка», — негромко произнес Штифтан и выстрелил ей в голову из игломета. Рат оказался необычайно метким стрелком. «Сэр, у вас есть нейросеть?» — удивленно спросил пилот. «У тебя быстрый тоже будет», — не отвлекаясь, ответил Штифтан и расстрелял крокодила. 2 тела стали погружаться в муть болота, а черепаха застыла у выхода из флайера. Штифтан проверил по сканеру наличие агрессивных животных и, не обнаружив их, слез, наступив ногой на спину черепахи. «У черепах вкусное мясо!» — напугал его словами пилот. Штифтан не ответил, он шел к башне, где в глубине подвала находился основной вход в бункер. Он отметился зеленой иконкой. Вход в подвал был разбит. Повсюду валялись камень и бетонные блоки. Видимо, давным-давно тут шли ожесточенные сражения. Стены были испещрены выбоинами от пуль, сохранились следы пожара или применения огнемета. Лавируя среди разбросанных по лестнице плит, Штифтан спустился и остановился у открытого ржавого распределительного щита. Он активировал удаленный доступ к искусственному интеллекту бункера через нейросеть. Шкаф бесшумно отполз в сторону, обнажив нишу с пультом и цифровым кодом. Код можно было ввести вручную или передать через нейросеть. Эрат выбрал второй вариант, и часть стены начала плавно опускаться вниз. В мрачной тишине подвала не было слышно ни малейшего шороха механизмов, которые продолжали работать безупречно, словно время не оставило на них следа. Он не знал, зачем были созданы эти базы, но сейчас он держал в руках ключ к власти, способный вознести его на вершину. Это место, скрытое в недрах планеты, было не просто убежищем. Это был оплот безопасности, созданный для тех, кто знал, что такое истинная мощь. Эрат вошел в кабину лифта, и стена за ним медленно встала на место. Лифт бесшумно устремился вниз, и через несколько мгновений Штифтан оказался в просторном тамбуре, где его ждал одинокий, но внушительный дрон. Он набрал код активации, и дрон ожил. «Я дрон-путеводитель», — раздался механический голос. «Рад приветствовать вас в нашем убежище. Пожалуйста, введите код доступа для продолжения экскурсии». Эрат получил от нейросети ранее скрытую от него информацию. Дрон-путеводитель встречает прибывших в бункер и проводит экскурсию. Он отвечает за безопасность и может уничтожить тех, кто попытается проникнуть внутрь без кода доступа. Штифтан подошел к дрону и приказал: «Подойди ближе». Дрон подкатил к Эрату. Тот обошел его, открыл дверцу на задней панели и ввел код, подтверждающий его полномочия. «Код принят», — сообщил дрон. «Какие будут указания? Бункеры, все его технологии, оружие и запасы переходят в мое полное подчинение», — произнес Эрат, слыша, как его голос эхом разносится по пустому тамбуру. «Принято», — ответил дрон. «Назовите имя нового владельца базы номер 63/14. «Новый владелец базы номер 63/14 — император», — ответил Эрат, чувствуя, как слова его звучат словно пророчество. «Принято. Новый владелец базы номер 63/14 — император. Какие будут приказания, сэр?» «Переименовать базу. Теперь она будет называться «Звезда императора». «Принято, император. База переименована». «Свяжись с флайером на поверхности и пригласи сюда пилота. Ему разрешен минимальный допуск». «Принято. Отправлен дрон-разведчик. Ожидайте». Вскоре двери лифта снова открылись, и в проеме появился обескураженный пилот в сопровождении левитирующего дрона. «Объект доставлен», — произнес дрон-разведчик. «Осуществляй непрестанную разведку местности», — приказал Эрат. «Уничтожай агрессивную флору и фауну в пределах 100 метров от базы». Дрон загудел и стремительно улетел по коридору, растворившись в темноте. «Вот быстрый», — произнес Эрат, пряча в душе радость. «Это начало новой жизни».